12. Дверь скрипит, на пороге стоит треска, просит пить, естественно, ради бога. Не отпустишь прохожего без куска, и дорогу покажешь ему. Дорога извивается, рыба уходит прочь, но другая точь в точь, как ушедшая, пробует дверь носком. Меж собой две рыбы, что два стакана, и всю ночь идут они косяком. Но живущий около океана знает, как спать, приглушив в ушах мерный тресковый шаг. Спи. Земля не кругла, она просто длинна, бугорки, лощины, а длинней земли океан, волна набегает порой, как на лоб морщины, на песок, а земли и волны длинней лишь вереница дней и ночей. А дальше туман густой, рай, где есть ангелы, ад, где черти, но длинней стократ вереницы той мысли о жизни и мысль о смерти. Этой последней длинней в сто раз мысль о ничто, но глаз вряд ли проникнет туда и сам закрывается, чтобы увидеть вещи. Только так во сне и дано глазам к вещи привыкнуть. И сны те вещи или зловещи, смотря кто спит. И дверью треска скрипит.